«А что я? Один только лотик? От самого меня, что ли, ничего во мне нет?» И поглядел на отражение сердито и требовательно. «Нет, из лужи смотрел все-таки не лотик, а именно Яшка. Постарше лотика и не такой уж головастик. И хитроватые черные глаза были смелее, чем у того риттерхальмского малыша. Ну, не красавец, конечно. Да что теперь делать-то? Не превращаться же в другого. Во-первых, скорее всего, и не получится. А во-вторых, даже и нечестно как-то. Раз уж он такой, Яшка, значит, такое и есть. А красота? Тьфу на нее. Невеста он, что ли? Главное, что получился настоящий человеческий мальчишка. Ловкий!» Яшка попрыгал по обезьяне на краю лужи. «Загорелый!» — он повертел плечом с шелушащейся кожей. «И не глупый!» — отражение сделало серьезную гримасу. Впрочем, серьезности хватило на 2 секунды. А затем Яшка, для самокритики, показал себе язык. Убедившись, что отражение поступило так же, Яшка задумался. «Чем бы удивить двойника?» Но, посидев у лужи несколько секунд, удивился сам. «Вот чему! Перестали отражаться звезды и солнце!» Над головой они горели по-прежнему, а в темной воде исчезли. Побледнел, почти растаял и перевернутый в луже сам Яшка, а за слоем воды, как за стеклом, открылась пустота с цепочкой огоньков. Это был туннель. Ну что же, если над дорогой могут возникать мосты, почему бы под дорогой не появиться туннелю? Удивительно было другое. Яшка видел этот подземный коридор как бы сразу во всех направлениях. Всеми нервами ощущал его длину и ширину. По туннелю тянулась черная полоса антиграва, полотно для стремительных поездов городского сообщения. Бетонная труба коридора плавно изгибалась. «Кольцо!» — понял Яшка с резким испугом. Испуг был не напрасен. По антиграву мчался мальчик, исступленно рвался вперед. Мелькали, почти размазываясь в воздухе, коричневые ноги. За спиной трепетала, будто флаг, курточка из легкой тетраткани. Искрами пота и слез блестело запрокинутое лицо. «Ёжики!» Ёжики не мог ни слышать, ни видеть. Он был вообще уже не на земле. Земля предала его. И он был теперь не мальчик. Он был вектор, прорубающий силовые линии и грани кристалла. И хотел одного удара и вспышки, чтобы превратиться в звезду. Может быть, там, в новом мире, найдет он то, что отобрали у него здесь. Дом, друзей, маму. «Не надо! Не смей!» — зашелся криком Яшка. «Потому что нельзя стать звездой от удара о встречный поезд. Кольцо не космос. Ёжики, стой!» Белые отблески фар летели по бетонным закруглениям. И вот из-за поворота вынеслась яркая стеклянная сигара головного вагона. Равнодушно блестели линзы глаза автомашиниста. «Не надо!» Ёжики мчался. Но, видимо, в последний миг вся его природа, все существо ужаснулось на летающей гибели. Восстало! Тело ёжики выбросило перед собой могучий заряд защитного энергополя, а само отлетело к бетонной стене. Время загустело, замедлилось в сотни раз, и Яшка в этом вязком потоке растянувшихся мгновений видел, как головной вагон колоссальной силой инерции плющит, сминает, рвет силовую решетку поля, а ёжики, уже без памяти, переворачиваясь в воздухе, падает к рубчатому краю бетонной подошвы. И было ясно, что защитное поле не выдержит. Ему не хватит самой малости. Резиновые рубцы чиркнут ёжики по волосам, зацепят, затянут между подошвой и полосой антиграва и... Яшка крикнул с надсадным всхлипом, взмахнул сомкнутыми ладонями и как топором врубил между поездом и ёжики плоскость рассекающего импульса. Поезд засвистел, задевая вагонами невидимую стенку. Поле ёжики свернулось в кокон, и сквозь бетон, сквозь черноту межпространственного вакуума швырнуло мальчишку в другой мир. В седые одуванчики холмистого луга. Яшка обессиленно лежал на краю лужи и видел в зеркале воды, как ёжики поднялся, пошел среди травы, встретил на тропинке паренька с велосипедом, как они вдвоем двинулись к одноэтажным домикам поселка. и как ежики вдруг побежал навстречу женщине, которая вышла из низкой зеленой калитки. Потом опять отразились звезды. Задрожали, расплылись в пятнышки, превратились в маленькие желтые окошки, словно в глубине засветился огнями ночной городок. Яшка закрыл глаза и лег на спину. Отпечатки окошек танцевали под веками, словно квадратные бабочки. Плита давила затылок и костлявые лопатки. Сердце колотилось. А в центре звездной пирамиды неровно пульсировал, бился, разгораясь и затухая, белый шарик под испуганные вопросы и восклицания больших шаров. Импульсная нить между белым шариком и мальчиком Яшкой вибрировала и дергалась, как нитка змея на неровном ветру. Потому что шарахнуть рассекающей импульсной плоскостью на таком расстоянии и через несколько граней — это даром не проходит. «Эх ты, Юки!» — подумал Яшка. «Говорил, что все будет в порядке.